Уже давно многие мои коллеги советовали мне посетить Андригону. Но только на 4-м году своего путешествия я, наконец, смог осуществить это желание. И вот я оказался на космодроме этой старой планеты. Ярко сверкал порт, украшенный красивыми устрицами. Звучала торжественная музыка. Было совершенно очевидно, что здесь происходило что-то необычное. И я не ошибался. Тот день был великим днем для Андригоны, ибо во всех ее школах шли экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти, гостеприимно встретивших меня в порту, просил меня оказать экзаменам честь своим присутствием. Я согласился. Меня представили множеству собравшейся молодежи и учителям, как уважаемого гостя с планеты Земля. Меня усадили на почетное место, и прерванные экзамены продолжались. Сначала ученики сильно конфузились, но я ободрял их ласковой улыбкой, подсказывал им нужные слова, так что первый лед был сломан. Чем дальше, тем ответы становились все лучше. Но вот перед экзаменационной комиссией встал молодой Андригон, который начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и искусством. Я слушал его с удовольствием, убеждаясь, что уровень науки здесь вообще стоит высоко. Потом экзаменатор спросил юношу. Все это очень хорошо, очень хорошо. Но может ли кандидат доказать нам, почему жизнь на Земле невозможна? Разумеется, профессор. Жизнь на Земле бесспорно невозможна, ибо, как отчетливо видно в наши астрономические приборы, большая часть Земли покрыта холодными, очень глубокими морями, температура которых близка к нулю и вследствие множества плавающих там ледяных гор. Кроме того, не только на полюсах, но и в окружающих областях царят страшные вечные морозы, и по полугода стоит беспросветная ночь. В атмосфере там бушуют страшные циклоны, тайфуны и бури, и все это вместе взятое исключает возможность существования жизни в какой бы то ни было форме. Очень хорошо. Все это очень хорошо, молодой Андригон. А не можете ли вы нам сказать, что случилось бы, если бы какие-нибудь существа попытались бы высадиться на Земле? Что? Они неминуемо погибли бы, раздавленные огромным давлением атмосферы, достигающим на уровне моря 1 килограмма на квадратный сантиметр, или же 760 миллиметров ртутного столба. Превосходно! Исчерпывающе! Ну что ж, очень хорошо. Садитесь, пожалуйста, на свое место. У нас больше к вам вопросов никаких нет. Спасибо. Оцепенев от изумления, я несколько минут сидел неподвижно и никак не мог прийти в себя от удивления. И только когда экзаменатор хотел вызвать следующего экзаменующегося, я вскричал: «Позвольте, простите меня, достойные Андригоны, но как же так? Я сам прибыл с Земли. Разве вы не видите, что я жив, и не слышали, как я был вам представлен?» Прости, чужестранец, но не слишком ли многого ты требуешь от нашего гостеприимства? Разве тебе мало торжественной встречи? Разве мало всех оказанных тебе здесь знаков уважения? Разве ты не удовлетворен тем, что тебя допустили к высокой экзаменационной сессии? Или тебе всего этого мало? Или ты требуешь, чтобы мы ради тебя изменили школьные программы? Но Земля действительно обитаема. Если бы это действительно было так, это было бы нарушением законов природы. Безусловно! Увидев в этих словах оскорбление для моей родной планеты, я тотчас же покинул, ни с кем не прощаясь, школу. Сел на первого попавшегося пидлака и уехал в космопорт. Там, отряхнув с ног своих прах Андрегоны, я сел в ракету и отправился на другие планеты, где наука не так блестяще развита и где мне не скажут, что я – это не я. Пятнадцать лет прошло с той минуты, как я покинул Землю, и тоска по родине мучила меня все сильней. Я было совсем собрался домой, но тут, на свою беду, на космодроме одной из третьеразрядных планет терапии я повстречался с известным исследователем космоса профессором Тарантогой. Он так много интересного рассказал мне о планете Меопсере и о ее жителях, чрезвычайно схожих с людьми, что мне захотелось непременно навестить ее. К несчастью, в киоске космодрома не было новых навигационных карт, поэтому мне пришлось удовлетвориться подержанной. И Рок захотел, чтобы именно окрестности Меопсеры на ней нельзя было разобрать, ибо именно как раз там проходил сгиб. Однако, полагаясь на свою опытность, я все-таки пустился в путь. Перелет должен был тянуться довольно долго, так что я запасся книгами. Однажды ночью я уснул за книгой и проснулся только от сильного толчка. Ракета моя с разгона врезалась в песчаный холм. Выйдя из нее, я огляделся вокруг. Планета, на которой я приземлился довольно неожиданно для себя, была похожа на Землю. Только небо у нее было, пожалуй, чуть-чуть бледнее. Да облака имели непривычную для нас форму. Я отправился искать обитателей этого неизвестного мне мира. Пройдя несколько километров, возле небольшого прутка я увидел одетое в белую ткань существо, чрезвычайно похожее на человека. Существо это пытливо поглядело на меня. Кто ты? Откуда ты взялся? Приехал недавно. Я отвечал уклончиво, зная по опыту, как недоверчиво иногда бывают туземцы к незнакомым пришельцам. А ты кто? Я здешний док. Это что такое? Чем ты занимаешься? Ну, я лечу своих сограждан. А как называется эта планета? Мерка. Мерка. А где она находится? Какие другие миры поблизости от вас? Раша, Чайна и другие. Но мы не дружим с ними. Почему? На то есть причины. Поживешь, увидишь. Ага. А что есть интересного на вашей планете? Что ты посоветуешь мне посмотреть в первую очередь? Пожалуй, стоит посмотреть нашу столицу, Нью-Йорк. А как я попаду туда? Я провожу тебя до станции. И в самом деле, через полчаса я уже сидел в железной повозке, следовавшей до Нью-Йорка. Вместе со мной ехало несколько существ. Они разговорились, и вдруг кто-то из них произнес слово «эйбом». Сразу же воцарилось почтительное молчание. Из этого я заключил, что это какое-то местное божество. Ну вот за окном появились огромные, возносящиеся в небо башни. Мы достигли Нью-Йорка. Я вышел из повозки, но не отошел я от станции на 300 шагов, как сирена. Все мерканцы кинулись бежать, крича «Эйбом! Эйбом!». Улица быстро опустела, а я метался из стороны в сторону, не зная, куда деваться. Растерявшись, полный самых скверных предчувствий, боясь оскорбить религиозные чувства мерканцев, я повергся ниц и в тревоге ожидал, что же произойдет далее. Вдруг подле меня остановился длинный низкий экипаж. Из него выскочило пятеро в черных масках. И тут я услышал над собой спор. Очень хорошо. Этот лежит по всем правилам. Да нет, это труп. Нет, я не труп. Без глупостей, ложись сюда. Уверяю вас, я не труп. Я прошу, нет, у меня пульс. И тут, несмотря на мое сопротивление, меня повалили и накрепко привязали к какой-то подставке, напоминавшей наши носилки. Носилки подхватили и всунули внутрь повозки. Через минуту в повозку сунули какого-то мерканца, приведенного к неподвижности, как и я. Повозка взвыла и помчалась бешено быстро. Я не мог выговорить ни слова. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что сейчас меня принесут в жертву Эйбому и что я должен погибнуть так трагически. Наконец я окликнул своего товарища по несчастью. Скажи, добрый мерканец, что с нами будет? Пропади оно пропадом. Теперь не меньше, как полдня нас протаскают. Да? Да еще нам предстоит целая церемония. Мытье, купание. Отвратительно. Очень нас будут мучить. Достаточно. Со мной это случается уже второй раз за месяц. Да? Хоть бы, наконец, грянул этот гром. Свобода, пес ее возьми. То, что этот мерканец пережил уже одну церемонию жертвоприношения, не скободрило меня. Я осторожно, боясь оскорбить его чувства, спросил его: а ты верующий? Да. А что? Ничего, мне хотелось только узнать, что означает вот этот обряд на улице. Он долго молчал, потом сказал удивленно: вы что, с цепи сорвались? Или вы приезжий из провинции? Да, я из галактической провинции. Приехал недавно, ваших обычаев не знаю, так что прошу не обижаться на мой вопрос. Верно ли, что Эйбом – это ваш бог, а нас... нас предназначает ему в жертву. Черт возьми! Ну и шутник же вы. Но это сущая правда. Эйбом наш бог. Вот нам его владычество уже боком выходит. Подумать только, именно меня должны были поймать, это уже второй раз. Каждую неделю устраивает такое свинство. Спокойно нельзя на улицу выйти, всюду... сирены, паника, шум, проверка. Можно с ума сойти. А в результате страх еще больше. Ну, кажется, приехали. И действительно, за окном что-то мигнуло, раскрылись большие ворота, и мы очутились во дворе огромного здания. Минут через пять меня привезли в какую-то комнату. И вскоре... вымытый, остриженный наголо и умощенный каким-то сильно пахнущим маслом, я лежал в зале вместе с 30 мерканцами. Потом появилось какое-то существо в белом, поправило мне подушку и сказало: да вы не беспокойтесь. У нас каждый раз бывает не меньше, как десятка-полтора таких случаев. Прошлый месяц 3 старушек затоптали насмерть. Ну, а теперь можете спать. Только попрошу сказать свой адрес, чтобы мы знали, куда послать счет. Простите, у меня сейчас очень болит голова. Я сообщу вам свой адрес попозже. А теперь разрешите мне задать вам один вопрос. Я чужестранец. В вашей стране впервые и не знаю ваших обычаев. Скажите, пожалуйста, что это был за религиозный обряд и что это за божество, которое вы все называете Эйбом? Да что вы! Это вовсе не религиозный обряд. Это обычная учебная атомная атака. А Эйбом, ну, так называют у нас атомную бомбу. А что, вы воюете с другой планеты? Нет. Так зачем уж такое учение? Потому что нам угрожают. Кто? Раша. Неужели это ужасно? И Раша создала это оружие, да? Нет, это мы его изобрели. Вот как? Но Раша вам угрожает. А разве вы не можете как-нибудь договориться с ней? Например, договориться о запрещении применять такое оружие? Такое предложение уже было. Ну и что же? Было отвергнуто. Понимаю. Раша на него не согласилась? Нет. Отвергли его мы. Почему? Да потому что нам угрожают. Да я понимаю. Ах, нет, я теперь все понимаю, понимаю. Раша уже использовала против кого-нибудь это оружие, и вы боитесь, что тебе... Да нет! Первыми применили его мы. Уничтожили два города у джепов. Вот как? А теперь, наверное, Раша грозит, что применит его против вас. Нет. Она говорит, что хочет мира. Мира? Вот странно. Погодите. Погодите, дайте сообразить. Вот теперь я, кажется, действительно понял. Она говорит, что хочет мира, и в то же время массово проводит в своих городах противоатомные учения. Так ведь? Нет. Я был там месяц назад, они не устраивают никаких учений. Не устраивают? Нет. Так зачем же вы их устраиваете? Да потому что нам угрожают. Кто? Ну, я уже говорил вам, нам угрожает Раша. Как так? Должен признаться вам, что совсем этого не понимаю. Очевидно, логика, которой вы пользуетесь, отличается от земной. Через несколько минут мерканец, так любезно отвечавший на мои вопросы, распрощался со мной. Едва он вышел, мой сосед по комнате предупредил меня, что я был весьма неосторожен, ибо таких вещей здесь не принято говорить. За них можно поплатиться. И он оказался прав. Не успел я ему ответить, как в зал вошли, громко стуча с сапогами, пятеро высоких мерканцев, одетых в темно-синие. Они велели мне немедленно встать и следовать за ними. Через некоторое время меня втолкнули в светлую комнату. В комнате за столом сидели четверо мерканцев. Главный из них потребовал у меня документы. Посмотрев их, он весь затрясся и ударил кулаком по столу. Вы мерканец? Нет, я человек. Вот я тебе покажу шутки. Откуда ты явился? Приехал недавно. Приехал? Поймалась птичка. Сознаешься? В чем? Что это значит? Не виляй, это тебе не поможет. Так тебе, говоришь, атомная бомба не понравилась, да? Ты шпионил в пользу Раши. Ну, я никогда даже не был на этой планете. Говорят, тебе не притворяйся сумасшедшим, а то пожалеешь. Чего ты искал у нас, а? Я летел на Меапсеру, к Муциохам. А так как карта была потерта, то я по ошибке попал сюда, на Мерку. Ах ты дрянь! Вот как посидишь немного, так у тебя пройдет охота шутить. Не бойся, ты у меня запоешь. И не таких я вводил вокруг пальца. Волосы встали у меня дыбом. Никогда еще я не находился в таком затруднительном положении. Я предчувствовал, что судьба моя будет плачевной. И не ошибся, ибо слова эти я пишу в следственной тюрьме Ньюока, где нахожусь уже четвертый месяц. Дорогие друзья, как вы сами понимаете, опасения Иона Тихого оказались излишними. Уже через какие-нибудь 3 года этот неутомимый исследователь смог осуществить свое заветное желание посетить Меопсеру. Но о путешествии на Меопсеру и о других столь же интересных приключениях Иона Тихого мы не будем вам рассказывать. Мы отсылаем вас к его знаменитым звездным дневникам, которые, как мы уже предупреждали в начале нашей передачи, в 87 томах инкварто с картами всех путешествий и приложений через год выйдут из печати.